Глава 21. Удивилась ли я? О да, я очень удивилась, громко и выразительно. Ладно, сочувствующий клану белых теней, ладно, посредник между мной и темным, но дед и покровитель рода — это уж перебор. Да, я даже сумела вывернуться и спрыгнуть с кровати, так была удивлена. Зорь! Его стон был громким и протяжным, а взгляд укоризненным. «Ну что за выражение? Ты же леди, а не грузчик!» «Я не леди, я уборщица. И становиться леди только потому, что ты так решил, я не собираюсь». Разозлившись до такой степени, что собралась сбежать из его комнаты прочь, наплевав на последствия, я рванула ручку двери на себя, но дальше, чем на сантиметр, не продвинулась. В дверях, закрывая собой проход и держа в руках поднос с завтраком, стоял Ариш. «С дороги!» «Зарина, не дури!» Раздавшийся из-за спины голос уже не просто разозлил, а взбесил своей категоричностью. «Действительно, Зарина, успокойся!» Не позволяя мне выйти, Драуг зашел в комнату и закрыл дверь одной из паучьих лап, прислонился к ней спиной. «Во-первых, тебе нельзя волноваться, ты только-только пришла в себя. И если будешь упрямиться, то я пропишу тебе принудительный постельный режим. И поверь, я справлюсь. Во-вторых, если, как ты утверждаешь, дело не завершено, то ты до сих пор первая в очередь на смерть. И именно сейчас ты не имеешь права поступать необдуманно и неразумно. Ну а в-третьих...» Тут целитель сунул мне в руки поднос, на котором дымилась ароматная каша. «Назначаю тебя главной сиделкой своего жениха. К сожалению, других кандидаток у меня нет. А сам я занят с Лурианом. Он в намного худшем состоянии, чем вы оба. И не рычи. Я верю в твое благоразумие и надеюсь, что ты меня не разочаруешь. И еще я закрою дверь снаружи, во избежание. Зайду через часик». Дверь закрылась с едва слышным щелчком, но для меня этот звук был как грохнувшая со всей силы плита каменной гробницы. Итак, засада по всем направлениям. Зря они так со мной. Вот зря. Я ж как загнанный дикий зверь, чем ближе охотники, тем больше решимости уничтожить преграду между мной и свободой. Пару секунд посверлив дверь взглядом, я вдохнула, выдохнула, прикрыла глаз, подумала, ухмыльнулась лежащему на самой поверхности решению и, наконец, развернулась к женишку лицом. «Ну что, пупсик, будем есть кашку?» О, этот ответный взгляд, согревший мое растоптанное самолюбие. «Пупсик?» Он смог обрести дар речи и переспросить лишь тогда, когда я устроила поднос на столе и подвинула стол ближе, взяла тарелку в руку и зачерпнула первую ложку каши. «Что, не нравится, зайчонок? Ну хорошо, будешь масиком. Открой ротик мой, нюнечка, ну не будь букой. Наш строгий дядя Ариш велел тебя покормить, и я не вправе его ослушаться. А будешь упрямиться, я ему пожалуюсь, и он сделает тебе та-та». «Зоря!» «Да, кукусичек?» «Не надо». «Надо, Масик, надо. Открывай ротик». «Перестань». «Ам!» Уловив момент, когда он открыл рот, чтобы попытаться меня вразумить, я удачно сунула ему полную ложку каши и сама причмокнула от удовольствия. «Ай, молодец, карапузичек, кушай, кушай, поправляйся!» «Ну что же ты как маленькая?» Прожевав и сумев увернуться от второй ложки, Закир весь сморщился, словно от кислого. «Это ужасно!» «Да ладно, а запах аппетитный!» Поднеся тарелку к носу, я прикрыла глаза и с удовольствием втянула аромат свежесваренной каши. «Божественно!» «Давай, не капризничай, Закирушка, а то, пожалуй, целителю. Тебе сейчас очень надо кушать, хорошо надо кушать. Чайку запить дать?» «Прости». «Да-да, все непременно. Ротик открывай». Вторая ложка замерла у него перед носом, а затем настойчиво ткнулась в недовольно поджатые губы. «Ам? Ты... есть?» «Ну...» Закир попытался что-то сказать, но едва не подавился кашей. «Правда очень вкусно? И еще!» Не удержав злорадства от очередного удачного попадания ложки в рот, я удостоилась обиженного, насупленного взгляда и отчетливо скрипнувших зубов. «Что такое?» Неужели не нравится навязанная забота, как над ребеночком? Да ну, ассоциаций никаких не возникает. И все-таки... О, да, зря ты меня... Да-да, зря, зря вы меня обижаете. Зарина, да послушай же меня. У меня идеальный слух, а тебе, Масечка, нельзя волноваться. Давай еще ложечку. Ну, умничка, чай будешь? Буду. Вот и славно, вот и чудно. Давай ротик от кашки вытрем. Отлично, вот и позавтракали. Так что ты там хотел сказать? Спасибо за работу? Спасибо. Процедил шаман и тихонечко скрипнул зубами. «Пожалуйста, тебе перевязку менять не надо, я умею». «Не надо». Меня пронзили напряженным и почему-то обиженным взглядом, а затем он наклонил голову в бок, словно прислушивался. «Дхар, опять? У меня уже скоро рефлекс выработается со стойкой негативной реакции на его прислушивание. Мне очень не понравилось, как ты сейчас себя вела». Заговорив так тихо, что я его едва слышала, Закир медленно склонил голову к другому плечу. «Твоя гипертрофированная забота бесит, признаю. Но разве я такой? Почему ты не поймешь, что я за тебя переживаю? Я не хочу, чтобы тебя убили. Хотя, как оказалось, даже я не могу защитить тебя на все 100%. Даже 3 духа телохранителя в самый ответственный момент не смогли прийти на помощь. Но ведь это не повод вымещать свою злость таким откровенно гадким способом. Гадким? О чем ты говоришь, бабусик? Разве ты не мечтал о том, чтобы я стала приветливой и покладистой, заботливой и ласковой, услужливой? Я хочу, чтобы ты была нормальной, а не пародией на то, что сейчас перечислила. Это не ты, это твоя обида и злость. Глупая обида. Зарина, тебе 27 лет, а ответная реакция, как у девчонки. У 10-летней девчонки. Мы ведь начали говорить. Начали. И в процессе этого разговора я узнала о том, что мое мнение и мои желания не важны ни тебе, ни твоему деду, обманом приведшему меня сюда. Он прекрасно знал, чего я хочу. Прекрасно знал. Он сам обещал мне свободу после завершения этого дела, а фактически отобрал ее у меня еще до того, как... Не сумев договорить, я мотнула головой. Горько и обидно. Я верила ему. Я думала, что он меня ценит и бережет. О да, он ценил, берег. Для своего потомка, которому приспичило жениться. Тьфу! Зарина, это не так. Да неужели? А как? Ну-ка расскажи мне, каково это принадлежать абсолютно постороннему и незнакомому мужчине? Не по любви, а по принуждению. Наверное, это просто здорово, да? Меня прожгли тяжелым взглядом, но отвечать Закир не торопился. Молчал и смотрел. Смотрел и молчал. И лишь спустя 10 минут напряженно заговорил. Ты мне не принадлежишь. Ты абсолютно свободна. Ты не рабыня. Свободна? Тогда отчего я не могу выйти за дверь, которая почему-то закрыта? Потому что это ради твоей же безопасности. И потому что мы на задании. Ты обязана жить, чтобы выполнить задание. Обязана. С горечью хмыкнув, мотнула головой, а затем встала и, переставив стул к дальней стене, села там, уставившись в окно. Моя бы воля вообще ушла бы. Какая разница, как звучит запрет, если это запрет? Обязана жить, потому что мне подарили шанс на жизнь, и я обязана его отработать. Обязана жить, потому что кое-кто просил за меня своего деда. Обязана жить, потому что кое-кто не желает, чтобы его шанс умер. Гадко. Можно выломать дверь, можно уйти через окно. И я даже не сомневаюсь, что смогу это сделать, но это не решит проблемы. Он прав, я обязана. Вот только я обязана четко до того момента, пока не отработаю свой контракт. И больше я никому ничего не обязана. Тонкая и злая улыбка скользнула по губам, и решение оформилось окончательно. Я не вижу с его стороны понимания и желания понять, а значит, он не заслужил свой шанс. По крайней мере, не со мной уж точно. Снова она что-то задумала, что-то решила. Сделала выводы, причем, судя по зло поджатым губам, в корне неверные. «Дхар, ну почему она не поймет, что все совсем не так?» «Зарина?» «Да, пупсик?» Ее взгляд снова стал преувеличенно ласковым, но внутри она до сих пор кипела. «А чем бы ты хотела заняться после того, как станешь свободна от обязательств перед плетельщиком и темным?» Вопрос удивил. Правда удивил. Неужели он может не только гнуть свою линию, но и слышать то, что говорю я? Он даже не верится. «Да так?» И замолчала, недоверчиво рассматривая его явно заинтересованное в моем ответе лицо. «Сказать, не сказать?» «Как?» «Я хотела уйти. Далеко. Так далеко, чтобы рядом не было никого. Ни плетельщика, ни темного, ни академии, ни школ, ни преступников, ни их магии. Только я и лес, и свобода». Удивив саму себя, наконец, произнесенным признанием, отвела взгляд и усмехнулась, когда он откровенно удивился такому непритязательному желанию. «Да уж, это не покорение столицы, и уж никак не брак с шаманом. Я просто устала от череды обязательств и попыток меня убить. Я просто хотела жить и так, чтобы мне никто не мешал. А это, к сожалению, возможно лишь в глуши, да в такой, куда даже я сама доберусь с трудом. Но есть цель, и я обязательно туда доберусь. И пусть лет через 5, а может и 10, я пойму, что не могу без общества и мужа, но до этого замечательного момента я дойду сама, а не по принуждению, сама и только сама». «А я?» «Ты?» Удивившись его вопросу так сильно, что недоверчиво распахнула глаза, я переспросила. «А что ты? Меня в твоих планах нет?» «Зараза!» «Ну, отчего ж нет? Есть?» Я кивнула, лихорадочно пытаясь придумать более или менее правдоподобную отговорку. Но ничего приличного на ум не шло, и я сказала первые попавшиеся. «У меня на тебя весьма обширные планы, причем на все ближайшее время. Вот сейчас вернется Ариш и расскажет мне о них». «Я не об этих планах». «А о каких?» Предлагая самому развить интересующую его мысль, я с энтузиазмом хлопнула в ладоши. «О, давай, расскажи о своих планах, мне интересно». «Вот язва», — поморщился Закыр, но взгляда не отвел. «Уж и не знаю, как рассказать. Такое ощущение, что я для тебя не просто пустое место, а вообще помеха. Столько злобы, негатива. Неужели ты не хочешь замуж?» «Ну, хочу. Как-нибудь потом. За того, кого полюблю». «Честность за честность. Может, и зря, но... А сколько можно трусить и увиливать? Давай решим все здесь и сейчас, ты прав». «Ты не любишь шаманов. Вообще шаманов. Почему?» «Потому что вы лживые и двуличные. Для вас есть одна правда, ваша собственная. Для вас есть лишь одна цель — благополучие рода и себя несравненного. А как эту цель достичь, это не важно». «Неправда. Мы никогда не идем наперекор воле богов и совести». «Совести? А как и кем воспитана ваша совесть? В соответствии с какими принципами?» «Ты снова сводишь разговор к тому, что я обручился с тобой обманом, да?» «Да». «Ну, извини». Я уже открыла рот, чтобы съязвить, но как открыла, так и закрыла. Было что-то в его взгляде такое, ну, действительно похожее на раскаяние. Вот только одного слова мало. Ситуацию им не исправить. «Дхар, да я уже и говорить-то об этом не хочу. Как начинаю думать, все внутри кипит и бунтует. Но не в силах я толочь воду в ступе. Будет день, будет пища. Будут перемены в лучшую или худшую сторону, тогда и буду думать, как жить дальше. А сейчас... Сейчас он прав, я обязана завершить это дело». «Как думаешь, мы все-таки уничтожили кукловода? Или это был не он?» «Надеюсь, что он, но есть шанс, что нет». Ответив не сразу, а сначала несколько минут молча меня разглядывая, Закыр отвел взгляд и начал бездумно рассматривать свои руки, лежащие поверх одеяла. «Зарина, как бы ты на меня ни злилась, я тебя очень прошу, думай в первую очередь о своей безопасности, а не о том, какой я тиран. Сейчас я не могу тебя защитить физически, мне придется положиться на других. Но я очень хочу, чтобы ты знала. Еще ни разу до тебя я не встречал женщины, с которой хотел бы прожить всю оставшуюся жизнь». «Ну, я не подарок, но... Дхар, Пальцы беспомощно заскребли по одеялу, но так и не смогли сжаться в кулаки, а он снова посмотрел на меня, но теперь из-под лобья, и даже немного зло. «Зарина, я пытаюсь. Жена шамана ничем не отличается от жены любого орка. Я не буду тебя ни принуждать, ни заставлять. Почему ты не поймешь, что я просто хочу семью? Жену, детишек. Я не хочу толпы любовниц, это глупо, это бездарно разбазаривать свою жизнь, когда есть та, которая может дать в сотни раз больше. Душевное тепло, уют, любовь. Да, я шаман, и навсегда им останусь, но разве это плохо? Шаман — это не приговор, это просто тот, кто защищает свой род, тот, кто лечит больных, помогает слабым и наставляет на верный путь сильных, тот, кто призывает дождь, когда он нужен посевам, и ясный день, когда серая хмарь наводит грусть и тоску на его родных. Я не могу отбросить свою суть. Я обязан быть сильным и обязан быть первым, потому что только так я принесу в клан уверенность и веру в стабильное и процветающее будущее. И теперь я обязан стать твоей женой?» Стараясь не принимать близко к сердцу его слова, потому что они были слишком заманчивыми и слишком неправдоподобными. Иронично хмыкнув, я приподняла бровь. «А плетельщик не обговаривал с шаманами момент, если счастливица будет упрямиться? Неужели не было прецедентов?» «Я о них не слышал». «Хм, ну что ж, все всегда бывает когда-то в первый раз». Прислонившись к стене, я прикрыла глаз. «Я уже говорила и повторю. Я не выйду замуж за нелюбимого. Я не выйду замуж за того, кого не уважаю и кому не интересно как личность, а нужна как шанс. Шанс. Какое-то глупое и уничижающее слово. Ты хватаешься за этот шанс, невзирая на то, кем является этот шанс. Старое, глупое, страшное, убогое, без разницы. Главное, это шанс. Это унизительно. Ты не старая и не страшная, и уж тем более не убогая. Единственное, с чем я согласен, ты глупая. Глупая и упрямая. Еще ни разу плетельщик не сводил вместе тех, кому не было суждено полюбить друг друга. О, ну что ж, согласна, к тебе претензий нет. Ты всего лишь следовал традиции хватать то, на что ткнули пальцем, и присвоить себе. А вот к плетельщику... Да, с ним надо пообщаться, кажется, он что-то перемудрил и перепутал. А теперь закончим, я не хочу говорить о том, что мне неприятно. Побарабанив пальцами по коленке, я старательно игнорировала его злое рычание и недовольное пыхтение. Так что там по расследованию? Что-нибудь выяснилось, пока я была без сознания? Нет. Жаль. Мысленно ругнувшись, потому что не представляла, как мы проведем вместе следующий час, встала и подошла к окну, задумчиво скользя взглядом по хмурому утру. Сегодня откровенно не погодилось, и дождь лил, как из ведра. Даже сбегать неохота в такую погоду. Чем бы себя занять? Размышлять о том, с чем мы столкнулись? Я бы с радостью, но нет последних данных, а без них это бестолковые занятия. Мечтать о грядочках? Увы, рядом с некоторыми не мечтается. Предположить, что я действительно не вижу за эмоциями истины и все его слова правды? Ну, не могу. И Руська, и ее рассказы о муже и родне еще свежи в памяти, а информация о благочестивости шаманов? О, да, об этом можно слагать легенды. Порнографические. Так что нет, Зуренька, даже не думай и даже не мечтай. Следующие многочисленные такие невероятно долгие минуты мы провели в тяжелом неприятном молчании. Я не представляла, о чем говорить, а он... Скосив глаза минут через 40 после того, как изучила каждый неопавший листок на ближайшем дереве, увидела, что он спит. Спит ли? Вряд ли. Скорее, просто закрыл глаза. Ну, хоть во мне дырки не прожигает, и на том спасибо. Какими же невероятно долгими будут эти дни. Что-то мне уже на передовую хочется, в туннеле. Жаль, это нереально. «А вот и я!» Дверь открылась неожиданно, и также неожиданно нам принесли обед. И не просто обед. «Клим! И тебе не чихать, болезная!» Спрыгнув с плеча Ариша, Чуш проворно подбежал ко мне и по штанине, а затем по рубашке взобрался на мое плечо. «Чё, говорят, ты у нас самопожертвованием балуешься?» Зря. Никто не оценит, поверь. Да ладно. Шагнула в сторону от окна и стола, настороженно посматривая на Драука, заносившего поднос с обедом и ставившего его на стол, едва слышно поинтересовалась у Клима. Ты как сам? Норм. Пришлось, конечно, понервничать, но ничего. Ар, мужик мировой, пришел, объяснил, что и как. Хорошо. Удовлетворившись ответом нечисти, я уже с большим интересом начала рассматривать блюда. Суп и второе. И, конечно же, куча эликсиров и мазей. Надеюсь, не мне. Вообще чувствую себя здоровой на все 100, если не 200. Так и тянет куда-нибудь отправиться и кого-нибудь поймать и допросить. Но сначала поесть и попытаться выйти из этой комнаты, которая больше всего похожа на карцер. Эх, сумею, нет. Итак, смотрю, новых травм нет. Шутливо прищурившись, Драук внимательно осмотрел сначала хмурую меня, а затем открывшего глаза Закыра. Сначала обед или перевязка? Перевязка. Хорошо. Зарина, подойди, будь любезна. Я? Да. Сейчас сделаю я, а ты смотри, вечернюю будешь делать сама, как и все последующие. Я? Не скажу, что брезгую или не умею, и не такое приходилось делать, но меня почему-то переклинило. Учитывая, как у нас протекает общение, это не самый умный шаг со стороны целителя. Я уж точно его покалечу, если он вздумает язвить или снова начнет лезть в душу. Кажется, то же самое подумал и Закыр, недовольно сморщивший нос и пробормотавший. Ар, а у тебя нет иной кандидатки в сиделки или медсестры? Боюсь, Зарине будет тяжело. Это еще с чего? Снова посмотрев на меня, причем почему-то первым делом на мои руки, Ариш удивленно вздернул брови. Вообще-то ни одна наша студентка не сравнится с твоей невестой по силе. Или у вас проблемы иного характера? Поругались? Да. Нет. Мы ответили одновременно, причем, если я не собиралась этого скрывать, то Закыр почему-то отрицательно мотнул головой, а я удивленно вздернула бровь. Тогда или нет? Удивленно уточнил целитель. Нет, мы не ругались, отвечая Драуку, но при этом глядя на меня, Закыр немного напряженно продолжил. Мы до сих пор немного недопонимаем друг друга, но это решаемо. Тут главное объяснить свою позицию доступно. А, то есть до этого было недоступно. Иронично хмыкнув, я пожала плечами, когда целитель вопросительно глянул в мою сторону, видимо, прося подтвердить или опровергнуть слова жениха. Так, давайте-ка будем вести себя по-взрослому. Недовольно нахмурившись, целитель с нажимом поинтересовался. Зарина, я могу рассчитывать на твою помощь? Да. Ну а что? Я же не изверг какой. Конечно, я не откажу больному пупсику в помощи. Мысль о том, как именно я буду это делать, исключала всякое сочувствие. Не сумев удержать бесстрастное выражение лица, я предвкушающе оскалилась. Слава темному, Ариш ничего не увидел в этот момент, отвернувшись к пациенту. Зато это увидел Закыр. Почему-то нервно дернулся всем телом и резко шумно выдохнул. «Да ладно!»